Глава 21. Между тем, едва полиция получила вызов в мотель, эту же информацию от прикормленных полицейских начал получать и Теплый. «Джон, похоже, звонят наши добрые помощники», – усмехнулся Трой. «Чего им надо?» – нехотя откликнулся Теплый. Он хорошо перекусил в ночном кафе и сидел в машине, расслабившись, размышляя, продолжить погоню или выставить, где возможно, дозоры и отправиться спать. С другой стороны, он уже вложился в это дело, и спасовать перед обстоятельствами из-за усталости не хотелось. В конце концов, у него были волшебные таблетки, позволявшие не спать несколько суток. «Сейчас узнаем. Алло! Мистер Фонли, я хотел бы поговорить с вашим начальником». «Конечно, приятель», – ответил Трой и передал телефон Теплому. «Говори», – буркнул бандит. «Господин Роймер, тут у нас прошла информация, что в мотеле «Дюна» перестрелка». «Ага, хорошо», – оживился Теплый. «А чего ты такой кислый?» «Понимаете, в чем дело? Мы тут у вас блок брали на экспертизу, помните?» «Я-то помню. А что случилось?» «Так он удивительным образом сгорел совершенно. Даже разъединителей не осталось. Эксперты в шоке». «Слушай, а я-то в каком шоке? Я этот прибор продать намеревался. Так что думай, коп, как расплачиваться будешь. Вам чего там, позаряжать не терпелось?» «Господин Роймер, я понимаю, что это звучит неправдоподобно, но этот блок сгорел в сейфе для улик, понимаете? При этом прогорели две жаропрочные перегородки, имеющие температуру плавления 3000 градусов». «Ладно, ладно, потом будете разбираться в этой вашей химии». С этими словами Теплый отключился и вернул трубку Трою. «Пепе, просыпайся. Мы немедленно летим к мотелю «Дюна». Там была стрельба». «Понял, босс», – воскликнул водитель и встряхнул головой. «Они нас видят?» – спросил Теплый, оглядываясь на две машины сопровождения. Но охрана все видела и, включив повороты, стала выруливать на дорогу. «Порядок, босс, они за нами», – подтвердил Трой. «Рикардо, мушкет, а вы что такие кислые, а?» Бодро воскликнул Теплый и крепко, хотя и шутливо, хлопнул своих бойцов по плечам. «Ой, босс, не так сильно!» – попросил Рикардо. «Раненый, что ли?» «Да не, отлить надо». «Так чё ты ждал?» «Задремал я». «Ох, и за что я вам только плачу?» «Пепе вон про бабу тут худую мечтает, а ты отлить забыл. Терпи теперь до мотеля». «Я о ней думать-то забыл», – пробубнил Пепе, вписываясь в поворот почти на предельной скорости. «А кто ей по три раза на дню звонит, а она трубки бросает, а?» И Теплый расхохотался. После еды у него улучшилось настроение. «Вы что же, босс, меня слушаете?» Удивился ПП, и машина даже вильнула к обочине. «Ты давай рули, принц! Да, я вас всех мерзавцев слушаю, а как же иначе? Вы же не просто какие-то гаврики. Вы, блин, преступные элементы!» И Теплый снова рассмеялся этой шутке, вызвав улыбку даже у скупого на эмоции Троя. Через 3 минуты они уже выехали на Северное шоссе, и ПП вдавил акселератор в пол. Автомобиль выпустил рулевые щитки, автоматически уменьшил клиренс и понесся как ракета. За ним, держась в аэродинамическом коридоре, дистанция в котором рассчитывалась бортовыми компьютерами, рванулись экипажи сопровождения. Замелькали огни придорожных построек, рекламные щиты на обочинах стали сменять друг друга с ужасающей частотой. Спидометр показывал 270 км в час. И все звуки вокруг, словно тяжелым одеялом, были придавлены ровным гулом воздушных струй. Лишь изредка, когда в панелях разграничения полос появлялся небольшой разрыв, следовал негромкий щелчок. И снова ровный полет на следующие 500 метров. «А что там с блоком зарядки?» – спросил Трой. «Так они его спалили». «Использовать пробовали. Даже я, только глянув на этот артефакт, понял, что там другая стандартизация, и разъемы другие». «На чего ты взглянул?» – переспросил Теплый. «Прибор, говорю, нестандартный». «Вот и я так подумал, а они его спалили, представляешь? Но сразу идут в отказ. Говорят, сам сгорел в закрытом сейфе и, дескать, прожег две стенки из жаропрочного, ну, чего-то там». «Жаропрочного?» «Ну да». Теплый покачал головой. «Химики, блин!» Трой задумался. Он вспомнил силуэт за стеклом фургона. Вспомнил свой точный выстрел и как бежал к машине, полагая, что пристрелил лазутчика. Но нет, тот ушел. Очень быстро ушел. И этот трофейный блок, почему он воспламенился? Дистанционная самоликвидация? Трой был знаком с подобными системами, которые уничтожали секретные приборы или элементы связи, содержащие вшитые коды. У полицейских таких точно не было. Не по чину им такие железки. Неожиданно сверкнула вспышка, и удар воздушной волны заставил автомобиль запрыгать на строях турбулентности. Система стабилизации зашипела тормозами, выправляя несшийся автомобиль. А через долю мгновения над колонной Теплого, разваливаясь на куски, пролетел попавший в аварию трейлер. В полете отделились шасси, кабина, трейлер с грузом, и все это рухнуло в сотни метров позади конвоя. По стеклу застучал мелкий мусор, и Теплый зажмурился, ожидая удара какого-нибудь оброненного ящика. Но обошлось. За высоким разделителем полос полыхало пламя. Горело что-то, во что врезался грузовик. «Пронесло!» – выдохнул ПП, и они какое-то время ехали молча. «Рики, ты там в штаны часом не напустил?» – спросил пришедший в себя Теплый, и все стали смеяться. Все громче и громче от пережитого страха.